Глава 9. Как только Макс ответил, я тут же сказал: «Извини, Макс, я тебе чуть позже перезвоню, минут через 5, хорошо?» И отключился. В метрах 20 слева от выхода, ну от входа, откуда я вышел, стоял тот самый Мерседес. Это было черт знает что. Ё-моё, как это возможно? Я же ехал на метро. Кто я такой, чтобы за мной следить? Что происходит? В один миг подумал я. Нельзя сказать, что я испугался, совсем нет, но стало неприятно. И очень возникло сильное желание подойти к машине и прямо спросить, в чем собственно дело. Наверное, так и следовало сделать, но я поступил по-другому. Я повернул вправо и направился к проспекту. Сзади зажглись фары, и машина тронулась с места. Я прошел метров 25, остановился, развернулся и откровенно уставился на ползущий за мной Мерседес. За лобовым стеклом я различил очертания только одного человека. Мешал свет фар, а боковые стекла автомобиля были тонированы. Мерседес резко набрал скорость, проехал мимо меня, потом остановился на светофоре, показал правый поворот и, как только зажегся нужный сигнал, рванул на проспект и умчался. Это было уже серьезно. Об этом нужно было подумать и разобраться. Почему-то возникла сильная тревога за нее. Нестерпимо захотелось позвонить ей, убедиться, что с ней все в порядке, и предостеречь ее. Вот только от чего предостеречь? Я набрал ее номер. Она ответила сразу. Она засмеялась вместо обычного «Алло», потом сказала, что по мне можно сверять часы. Боже мой, как мне повезло влюбиться именно в нее. Как с ней хорошо и спокойно. Я успокоился моментально. Она смеялась, была в отличном настроении. Сказала, что вышла из офиса, значит, можно немного поговорить свободно. Я был этим и обрадован, и одновременно обескуражен. Мне нечего было ей сказать. Я чего-то помявлил и снова спросил про встречу. Она подумала секунды 3 и сказала, что нет другой возможности встретиться, кроме как сразу после ее работы. Ей сегодня не с кем было оставить дочь. Работала она до 8, и у нас было полчаса для того, чтобы выпить кофе рядом с ее офисом. Я был рад. Отлично. Прекрасно, сказал я. Я буду без 5-8 там. До скорого. Целую. Пока. Она тоже поцеловала. Тревога по поводу темного Мерседеса уменьшилась и отдалилась так, как будто я рассматривал эту тревогу в бинокль, а потом перевернул бинокль другой стороной, хоп, и все такое маленькое и игрушечное. Макс позвонил сам. «Ну ты куда пропал?» – заворчал он. «Я тут с голоду помираю просто. Макс, тебе нужно, чтобы я тебя с ложечки покормил, что ли? Мы же договорились встретиться и поесть, так? Я сижу как дурак и жду, когда ты позвонишь. Макс, не шантажируй меня. Уже давно поел бы один и все. Мы договорились встретиться, а встретиться и поесть – это не одно и то же. Саня, а тогда на кой черт ты нужен вообще? Как с тобой без еды встречаться? Если будешь есть, то хотя бы вещать не станешь. Рот будет занят. Тебя, наверное, в Москве никто не слушает. Вот ты... Короче, Макс, ты решил, где мы будем встречаться, а? Сань, а кто из нас москвич? Ты же лучше меня все знаешь. Я тебе предложу куда-нибудь сходить, а ты начнешь кривляться, морщиться. Поехали в самое модное место. Самого модного места в Москве нет. Ты что, не можешь чего-нибудь перекусить без меня? Как маленький в самом деле. Я в ресторан хочу. Ждешь-ждешь, когда в Москву приедешь. Хочется же в хороший ресторан сходить. Москва, Сань. Обидно время тратить на всякую фигню, конючил он. Макс, времени у меня не очень много, чтобы капитально засиживаться в ресторане. Что у нас сейчас? Я знал, сколько времени, но зачем-то снова взглянул на часы. Однажды я экспериментировал. Как только видел, что человек, какой-нибудь человек смотрел на часы, я тут же подходил и спрашивал у него, сколько времени? Все без исключения опять смотрели на часы, прежде чем ответить. Так, у нас 5, а в 8 у меня встреча. Недолгая встреча, после этой встречи я снова твой, а сейчас... Давай сходим в грузинский ресторан на Остоженке, как тебе? Отлично, я выезжаю. Было слышно, что он просто поскочил с места. Буду там через полчаса. Хрена ты будешь там через полчаса, там такие пробки. А я на метро, Саня, понял? На метро. Макс отключился. Когда надо действительно было прийти вовремя, он опаздывал всегда. Но в ресторан он обязательно приходил даже раньше времени и успевал либо с кем-нибудь познакомиться, либо все заказать, либо и то другое вместе. Макс перезвонил через 6 секунд. «Как точно называется ресторан?» – спросил он. «Геноцвалия. Он за...» Я не успел закончить, Макс отключился. Я вдохнул в себя темный зимний холодный воздух. Вдохнул полной грудью, а выдохнул белый пар. Мне было хорошо. Москва, ё-моё. Я подошел к краю проспекта. Там скопилась неизбежная снежная каша. Но в этот раз я не так внимательно смотрел под ноги, как обычно. Я люблю хорошую обувь и отношусь к ней бережно. Однако в этот раз я внимательно смотрелся вокруг. Что я хотел увидеть? Непонятно. Просто беспокойство. И некоторая настороженность уже обострили зрение и слух. Еще бы. У меня практически не было сомнений, что за мной следят или меня преследуют. Мимо ехали машины. Много. Я поднял руку. Остановилось такси. «Добрый вечер. На Остоженку?» – спросил я и оглядел машину водителя. «Нормально», – подумал я. «Извольте», – сказал сидевший за рулем крупный мужчина с длинными волосами, бритым лицом и в круглых очках. На нем был светлый свитер, он улыбался. «А вы знаете, как ехать?» «Представляете?» «Знаю», – ответил он. «Приходилось туда ездить. Раз это так...» Он сделал вид, что прикидывает и считает что-то в уме. «Миллион». Я сел на заднее сиденье, и мы поехали. Водитель включил музыку. Не громко, а так, комфортно. У него в машине стояла хорошая акустическая система. Это было слышно по качеству звука. Он включил какой-то джаз. Я в нем ничего не понимаю. В джазе. Для меня он одна бесконечная извилистая композиция. Но сейчас было приятно. Я прищурил глаза. От этого городские огни и огни автомобилей вокруг расслоились. И пошли длинными лучами. И вот такси, ползущие огни, джаз, длинноволосый водитель в круглых очках, запах автомобиля, за мной следят, Америка. «Вам музыка не мешает?» «Может быть, сделать тише?» – спросил водитель. «Только радио я не включу. Я радио не слушаю». «Все очень хорошо. Мне нравится. Спасибо», – ответил я. «Если курите, курите. Но радио ни за что». Голос у него был низкий и очень приятный. «Спасибо, я не курю. А что же радио так не любите?» Я думал, что последует ответ на тему, что нет сил слушать ту ужасную музыку, которая звучит, или что новости все негативные, зачем их слушать, когда жизнь не без того гадкая. Но я услышал совершенно другой ответ. «Я радио не люблю. Я его не слушаю. Волнуюсь сильно. Есть ощущение, что чего-то пропускаю. Радиостанций так много. Их количество меня и беспокоит. Хотя понятно, что на всех каналах приблизительно одно и то же. Новости приблизительно одни и те же. Музыка. Но беспокоит как-то». Он говорил медленно, спокойно. Было видно, что он давно возит людей по Москве. Его спросили, он отвечает. Не будут спрашивать, будет молчать. Кстати, меня Москва раньше тоже сильно тревожила. Пока хорошо Москву не изучил, беспокоился. Спать не мог. Боялся чего-то упустить. А теперь знаю ее. Не отлично, но на твердую четверку. Теперь успокоился. Не дергаюсь. «Вы джаз любите?» Теперь мне уже интересно было задать ему любой вопрос. «Не люблю, но слушаю. Не могу совсем без музыки. А теперь такое количество разной музыки, что тоже волнуюсь. А джаз? Он и есть джаз. К тому же у нас как-то принято считать, что джаз – музыка серьезная. Непростая. Слушают его умные и непростые люди. Вот и ко мне также относятся, мол, человек слушает джаз, значит, серьезный человек. Без разрешения не закурят и не нагадят. А когда один едете, тоже джаз включаете? Или есть что-то любимое только для себя?» Мне действительно было любопытно. «Я этот джаз не выключаю. Он что есть, что его нет. Хорошая музыка. Вы не подумайте, это я так. Прибедняюсь. Я в джазе разбираюсь и давно, и звук себе поставил в машину не стыдный. Но любимой музыки у меня в машине нет. Зачем мне нужен этот надрыв? Правильно? Если не просто так трепаться о музыке, а серьезно, любимая музыка, ну, та, которую любишь. Понимаете, о чем я говорю? Любимая музыка без надрыва не бывает». Он на секунду оглянулся ко мне. «Так что у меня тут джаз. То есть музыка для тех, кто отлюбил. Простите. А вы москвич?» – почему-то спросил я. «Да, я москвич», – коротко ответил он. «А сколько вам лет?» «Немного, но точно больше, чем тебе». Он снова коротко оглянулся ко мне и улыбнулся. Это был классный таксист. как он технично и уместно перешел на «ты». Я люблю их, настоящих таксистов, тех, которые давным-давно ездят на своих машинах по своим городам. Настоящих немного, но я имею в виду только настоящих. Это те, которые понимают и любят тех, кого везут. В смысле, нас любят. Не сильно, конечно. Они столько людей перевезли туда-сюда. Они столько про людей знают. Таксисты? Они не романтики и не такие городские ангелы. Совершенно уверен, что прямо вот этот таксист, с которым мне так приятно было ехать и беседовать, если бы я говорил с каким-нибудь иностранным акцентом или был бы подвыпившим сибиряком-балагуром, обязательно тут же заломил бы такую цену. Он наверняка знает, где можно взять проституток и сколько они стоят. У него, если быть аккуратным, можно узнать, откуда в этом городе берутся наркотики. Он все это знает. Он перевез по этим улицам такое количество неприятных ему людей, которые его не уважали, оскорбляли, вели себя безобразно, что я бы, наверное, давно потерял веру в человека и человечество. Он видел такое множество аварий, разбитых машин, истерзанных и остывающих тел, что кто-нибудь другой уже давно бы стал либо прожженным циником, либо истеричным идиотом. Он видел свой город в любую погоду, в любое время года и при всяком освещении. Он провел такое количество времени на этих улицах и проспектах, стоя в пробках, ожидая проезда каких-нибудь спецмашин с сопровождением, уворачиваясь от наглецов и мерзавцев, а порой просто от дураков и дур, которых так много выезжает каждый день на эти улицы и проспекты. Мне бы и сотой доли всего этого хватило, чтобы проклясть все это раз и навсегда. А он ездит. Он продолжает. Помню, как я почувствовал, что начал ориентироваться в Москве. Много лет я не любил Москву. Она меня пугала и обижала. Когда я приезжал сюда по каким-то делам или был тут проездом, я не понимал, в какой стороне здесь восходит солнце, и не ощущал расстояний. В Москве все было далеко. Я нырял в метро или напряженно и недоверчиво позволял таксистам перемещать меня по Москве. Самое страшное здесь было потерять бумажку с номером телефона каких-нибудь родственников или знакомых, у которых можно было переночевать или которые могли чем-то помочь. Как легко и приятно было ругать и не любить Москву. Одежда, которой я сюда приезжал, всегда не совпадала с московской погодой. Либо в ней было слишком жарко, либо наоборот. А потом я приехал сюда жить. Помню, как в первый раз выехал на своей машине на московские улицы. Один. И был страшно удивлен. Ничего страшного. Вообще, как это было удивительно. Я еду по Москве. Никто не тычет меня пальцем. Все в порядке. Ничего особенного. Меня так поразило это чувство, что я проехал по Садовому кольцу 2 раза, а потом катался полночи. То, что давило на меня и угнетало, вдруг исчезло. Я потихонечку стал слышать и чувствовать полутона и чистые звуки. Я как будто снял скафандр и с изумлением обнаружил, что здесь тоже можно дышать. И что здесь есть люди. Много людей. В такси было тепло, и я почувствовал, что потею. Тогда я расстегнулся и распустил шарф. Очень горела шея. Я не мог удержаться, чтобы не чесать ее. Водитель увидел это и немного приоткрыл окно. «Спасибо», – сказал я. «Очень кстати». Прохлада и шум улицы были приятны, но шея... «Вас что-то беспокоит?» – спросил таксист. Он снова перешел на «вы». «Так, ерунда. Сходил в парикмахерскую в обед, волосы за шиворот насыпались. Сил нет терпеть. Но ничего не сделаешь, надо терпеть до вечера». «Да, это неприятно, я знаю», – вполне равнодушно сказал он. «Хотите, у меня есть лосьон после бритья?» «Знаете, такая жизнь, так что мыльный набор у меня всегда с собой». «Не откажусь, спасибо». Я согласился не из вежливости. Мне действительно надоел этот зуд. Таксист достал из бардачка пакет. Там была бритва, баллончик с пеной для бритья, зубная паста, щетка и лосьон. Я протер шею прохладной, в то же время обжигающей влагой. Как много в жизни приятных ощущений. «Хороший мужик», – думал я. Нужно было решить, сколько заплатить ему. В смысле, сколько дать на чай. Это самое сложное. Как оценить деньгами его участие и помощь? Он же помогал мне не с целью набить себе цену, просто помог. Может быть, я ему симпатичен. Как выразить в денежном эквиваленте свою благодарность? Важно не ошибиться с этим. Много давать не следует. Он может обидеться, мол, ему дают деньги за искреннюю помощь. И обычные чаевые дать тоже нельзя. Нужно показать, что я оценил его стиль, и этот стиль мне по душе. К «Кстати, возьмите вот, может пригодится», – сказал он и протянул мне что-то. «А что это?» – удивился я. В руках у него оказалась тонкая, совсем гладкая ткань. «Одна барышня оставила тут, давненько уже. Бери, можно на шею повязать, будет типа шейный платок». «Как у поэтов», – говорил он своим спокойным, приятным и каким-то очень взрослым голосом. «А потом выбросишь, если не нужен». «Да что вы, я не могу». Я протянул то, что он мне дал обратно. «Бери, бери, я все равно выброшу. Он шелковый, им пыль не протрешь. Он у меня давно здесь болтается». Таксист включил свет. «Посмотри, красивый, правда?» У меня в руках был небольшой шелковый платок. Синий, в белый мелкий горошек. Я понюхал его. Запах духов был еще отчетливо слышен. Я почему-то подумал о ней. Не в смысле, что это ее платок, а просто сразу подумал о ней. Сердце застучало не быстрее, а сильнее. «Неудобно как-то, а вдруг найдется хозяйка?» Вяло сказал я. «Мне понравился платок. Я хотел его взять, но нужно было соблюсти приличие. Давно я его вожу, бери. Знаешь, сколько у меня всего оставляют? Пол Москвы можно нарядить. Лучше вы тогда его какой-нибудь женщине подарите», – не унимался я. «Платок красивый и недешевый». «Какой женщине?» – сказал он, оглянулся. «Что ты? Я же тебе сказал уже, я слушаю музыку для тех, кто отлюбил. Понятно?» Без 18:06 мы подъехали к ресторану. Я вышел из машины этого славного человека. Мне так и не удалось найти решение, сколько дать ему на чай. Я дал чуть больше обычного. Простился с ним как-то неловко. Остался собой недоволен. Он поехал вдоль по улице, я посмотрел ему вслед. Посмотрел скорее ритуально. Так я выразил благодарность. Мне повезло с этим человеком. Больше получаса жизни я прожил интенсивно и интересно. Через секунду после того, как он скрылся из вида, я понял, что забыл свои перчатки у него в машине.